заболел и ничего не ест. Больничный дворик рядышком с парковкою, но для врачей всегда тяжелый квест. Больные с социальной страховкою. А по дворам подножная листва горит на солнце искорками инея. Но, боже мой, какая синева, какое небо офигенно синее. А вот больной немножечко раскис, а почерку врача не каллиграфия, и хрен поймешь, а нам насыпи крис, но судя по наклону эпитафия. Мой друг уснул, а на его лице играет лучик и едва заметная полуулыбка. Осенью в конце бывает время доброе, советное.